Глава 6. Кровавое поручение. «Вот видишь, в чем дело, Антропыч», — после небольшого молчания начал Алексей Михайлович. «Есть у меня человек, от которого бы мне хотелось избавиться. Но не знаешь ли ты, как это умнее сделать?» Антропыч хихикнул, и в его подслеповатых глазах замелькали красные огоньки. «Что ж тут думать много, ваше сиятельство?» — хрипло ответил он. «Чай изволил видать, как курам головы свертывают. Чик, и готово. Была, к примеру, сказать, кура аль петух, ан жаркое лежит». «Ну и потроши, сделай милость», — Долгорукий невольно улыбнулся. «Так-то оно так», — сказал он. «Только надо это дело с опаской обделать». «Можно и с опаской». Завел в тайное местечко, пырнул ножом под бок. Ан он навеки и молчок. «Только смотри, Антропыч», — опять повторил Долгорукий. «Надо так сварганить, чтобы и следов не было. Потому персона важная. А коли важная, так тем лучше. С важной персоной и возиться много не надо. А кто, к примеру, сказать, таков?» И сказав это, Антропыч пытливо устремил свои мышиные глазки в лицо Алексея Михайловича. «Князь Борятинский», — глухо ответил тот. «Текс», — буркнул Антропыч. «Это какой же? Старик? Аль молодой?» «Молодой». «Текс», — опять протянул Антропыч. «Стало быть, по любви столкновение вышло?» «По какой любви?» — вспыхнул Долгорукий. «Что ты мелешь, дурак?» Мышиные глазки Антропыча забегали еще сильнее, и хитрая улыбка искривила его губы. «Да уж полно, ваше сиятельство! Мы, слава богу, не малолетки, кое-что понимаем. И о дуэляции наслышаны, и насчет княжны Рудницкой кое-что знаем». Долгорукий недовольно нахмурил брови и строго произнес: «Ну, будет глупости болтать. Давай говорить о деле». Глазки Антропыча как-то сразу потухли, и он, внезапно сгорбившись и принизившись, смиренно отозвался: «Извольте, ваше сиятельство, будем говорить о деле. Так вам, стало быть, угодно молодого Борятинского избыть?» «Да», — отрывисто ответил Алексей Михайлович. «И так избыть, чтобы на вашу милость никакой охулки не пало». «Ну, понятно. И чтобы, значит, следов никаких отыскать было нельзя?» «Конечно». «Извольте. Можно обделать». Сказав это, старик замолчал и впился острым взглядом в Долгорукого. Алексей Михайлович подметил этот взгляд, но не ответил сразу. Он прошелся несколько раз по комнате, затем подошел к окну, выходившему во двор, в стекла которого глядела беспросветная ночная мгла, побарабанил пальцами по переплету рамы, потом снова прошелся по комнате еще раз, и только тогда уж, остановившись наконец перед Антропычем, заговорил: «Так вот, Антропыч, сослужи-ка мне службу. Очень уж мне Борятинский ненавистен. И дорого я дам, если его не будет в живых. Ты знаешь меня. Я щедро плачу тем, кто сумеет у меня заслужить. Но зато я беспощаден к изменникам. И если ты мне изменишь, так берегись». И при этом он обдал Антропыча таким грозным взглядом, что тот невольно попятился. «Что вы? Помилуйте, ваше сиятельство!» — забормотал он. «Да я не в жизнь. Погроб ваш слуга». «Ну, то-то же. Так обещаешься все дело исполнить? Жизнью клянусь. И избудишь мне Борятинского? Будьте спокойны. Как куренку голову свернем. Когда прикажете начинать? Чем скорее, тем лучше. Он, вишь, женится на княжне Рудницкой. Так надо еще до свадьбы его к праотцам оспровадить. И помни, Антропыч, коли уберешь ты мне его тихим манером, проси, чего хочешь. Ничего не пожалею.